15 августа распространено пресс-заявление представителя Корейского комитета за возмещение ущерба пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербовки, в котором говорится: «Прошел 71 год после освобождения Кореи от колониального правления японского империализма. Но и по сей день все еще не устранены обида и боль более 1 миллиона корейцев, которые безжалостно убиты японскими империалистами, более 8 400 000 корейцев, которые подвергались насильственной вербовке, а также 200 000 кореянок, которые превращались в половые рабыни японской императорской армии. Не только в нашей стране, но и в разных уголках мира бывшие половые рабыни, жертвы насильственной вербовки и пострадавшие от применения биохимического оружия выражают сильный гнев по поводу аморальных преступлений японских империалистов. Однако в самой Японии, являющейся виновницей этих преступлений, все сильнее звучат голоса оправдания преступлений вместо того, чтобы извиниться и раскаяться за них. Нынешняя Япония точно напоминает милитаристское государство более чем 70-летней давности, которое активизировало военные действия, выступая за какое-то освобождение Азии от европейских и американских держав. Время, когда империалистическая Япония по своему усмотрению присвоила чужой суверенитет с помощью сфабрикованного документа и превращала в половые рабыни сотни тысяч женщин, уже минуло. Японским властям следует отрешиться от бредовой мечты, сесть еще с нами с позиции искренности и добросовестности по вопросу преступлений прошлых времен, а также выполните свою ответственность и обязанности перед людьми мира, подчеркнул представитель Корейского комитета за возмещение ущерба пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербовки.